вспомните роман, с которым прогремел Джон Гришем, «Фирма». В этом романе молодой юрист узнает, что его первая работа, настолько хорошая, что не может быть правдой, действительно оказывается неправдой. Он работает на мафию. Напряженный, увлекательный, стремительный роман разошелся мириадами экземпляров. Людей завораживала моральная дилемма героя. Работать на бандитов нехорошо. Но платят-то они, гады. Здорово. Можно на бимере ездить, и это только начало. И еще публике нравятся усилия молодого юриста выпутаться из этой дилеммы. Может, большинство людей повели бы себя не так, и слишком уж постоянно гремит на последних 50 страницах «Бог из машины», но так себя хотели бы повести большинство людей, а разве кто-нибудь откажется, чтобы в его жизни гремел «Бог из машины»? Хотя точно я не знаю, но готов спорить на что угодно, что Джон Гришем никогда на мафию не работал. Все это чистейший вымысел. А чистейший вымысел и есть лучшее удовольствие автора беллетристики. Да, но он когда-то был молодым юристом и ничего не забыл из тогдашней тяжелой жизни. И он помнит, где находятся финансовые волчьи ямы и силки, из-за которых так трудно ходить по полю корпоративного права. Пользуясь простым юмором, как блестящим контрапунктом, и никогда не заменяя повествование профжаргоном, он описывает мир дарвиновской борьбы, где дикари расхаживают в костюмах-тройках. И что самое главное, в этот мир нельзя не поверить. Гришем там был, выяснил рельеф и позиции противника и вернулся с подробным рапортом. Он рассказал правду о том, что знает, и если ни за что другое, то хоть за это он заслужил каждый бакс, который заработал на фирме. Критики все это не заметили. Может, как слишком простое и очевидное, а может, намеренно не хотели видеть. Небрежно отмахнулись от фирмы и следующих книг Гришем, заявив, что они плохо написаны, и что вообще их удивляет его успех. Книга Гришема полностью построена на реальности, которую он знает, в которой жил сам, и которую описал с тотальной, почти наивной честностью. В результате получилась книга, которая, с картонными персонажами или нет, об этом еще можно спорить, и смела, и на удивление приятно в чтении. Вы, как начинающий писатель, поступите правильно, если не станете имитировать жанр «Адвокат в беде», который Гришем, кажется, изобрел, но будете подражать его открытости и неумению действовать иначе, как прямиком идти к цели. Конечно, Джон Гришем знает адвокатов. То, что знаете вы, делает вас уникальным в своем роде. Будьте смелы. Картируйте позиции противника, вернитесь, расскажите нам, что знаете. И помните, что водопроводчик в космосе – это не такой уж плохой задел для сюжета. 5. С моей точки зрения, литературное произведение состоит из трех вещей. Повествование, которое передвигает действие из точки А в точки Б, С и так далее до Z. Описание, составляющее чувственно-реальный мир для читателя, и диалог, оживляющий персонажей, давая им речь. Вы можете спросить, а где же здесь сюжет, интрига? Ответ, по крайней мере мой ответ, таков – нигде. Я не стану пытаться убедить вас, что никогда не строил интриги, как не буду пытаться убедить, что никогда не врал, но и то, и другое я стараюсь делать как можно реже. Я не верю интриге по двум причинам. Во-первых, наша жизнь в основном лишена сюжета, даже если учесть все разумные предосторожности и тщательно составленные планы. Во-вторых, потому что я считаю, продумывание сюжета и спонтанность истинного творчества несовместимы. Лучше всего мне здесь выразиться со всей доступной мне ясностью, чтобы вы поняли. Мое глубокое убеждение – вещи не пишут, они сами пишутся. Работа писателя состоит в том, чтобы дать им место, где расти. И записать, конечно. Если вы примете эту точку зрения, или хотя бы попытаетесь принять, нам будет просто вместе работать. Если же вы решите, что я просто псих, что ж, не вы первый. Когда я в интервью «Нью-Йоркеру» поделился с интервьюером Марком Сингером своим мнением, что литературное произведение – это находки, вроде окаменелости в земле, он ответил, что не верит. Я в ответ сказал, и отлично, лишь бы он верил, что я в это верю. И я верю. Рассказы и романы – это не сувенирные футболки или деревянные футболисты. Это реликты – остатки неоткрытого, ранее существовавшего мира. Дело писателя – с помощью инструментов из своего ящика достать их из земли, повредив как можно меньше. Иногда окаменелость маленькая, просто ракушка. Иногда огромная – тираннозавр Рекс со всеми своими гигантскими ребрами и оскаленными зубами. В любом случае, короткий рассказ или тысячестраничный роман – техника раскопок, по сути, одна и та же. Как бы вы ни владели этим искусством, как бы огромен ни был ваш опыт, извлечь окаменелость целиком невозможно без каких-то сколов и потерь. Чтобы извлечь ее даже по большей части, лопату придется заменить более деликатными инструментами – воздуходувным шлангом, палочкой, даже зубной щеткой, если надо. Интрига – это инструмент куда больших размеров – отбойный молоток. С его помощью можно выбить окаменелость из скального грунта, с этим никто не спорит. Но вы не хуже меня знаете, что при этом не меньше будет разбито, чем извлечено. Отбойный молоток – инструмент неуклюжий, механический, совсем не творческий. По-моему, интрига – это последнее прибежище хорошего писателя и первое прибежище плохого. Получившаяся вещь вполне может выйти искусственной и вымученной. Я больше полагаюсь на интуицию и могу это делать, поскольку в основе моих книг лежит не событие, а ситуация. Одни книги порождены простыми идеями, другие посложнее, но почти все они начинаются с простотой магазинной витрины или восковой панорамы. Я ставлю группу персонажей, или пару их, или даже одного, в трудную ситуацию и смотрю, как они будут выпутываться. Моя работа – не помогать им выпутываться или вести их на ниточках в безопасное место. Такая работа требует грохота отбойного молотка сюжета. Осмотреть и записывать, что будет происходить. Сначала возникает ситуация, потом персонажи. Всегда вначале плоские и непрописанные. Когда у меня в мозгу все это утрясется, я начинаю рассказывать. Часто у меня есть представление о том, чем все должно кончиться, но я никогда не требовал от своих героев, чтобы они поступали по-моему. Наоборот, я хочу, чтобы они действовали по-своему. Иногда развязка бывает такой, как мне виделось, но чаще получается такое, чего я и не ждал.